сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Ночные валькирии. Долгие годы за рубежом считалось, что единственный в мире женский авиаполк – это миф, полуправда, плод советской пропаганды. В реальной жизни такое невозможно. Иностранцы никак не могли взять в толк, зачем девушке идти на войну. Но факт подтверждается документами, свидетелями и самими немцами. А версия псевдоисториков – примитивная, банально пошлая. О том, что награды, ордена и звания получались через постель, была квалифицирована в суде как клевета. На Кубани и на Таманском полуострове не осталось ни одного живого немца, кроме пленных, докладывал Сталину командующий Северо-Кавказским фронтом генерал Петров. К концу лета 43-го 4-я воздушная армия генерала Вершинина положила конец господству немецкой авиации в воздухе. А 9 сентября началась Новороссийско-Таманская операция, в которой активное участие принял и 46-й ночной бомбардировочный авиаполк, главной отличительной чертой которого было то, что воевали в нем исключительно представительницы прекрасного пола. Утром 16 сентября был получен приказ разбомбить немецкий штаб в центре Новороссийска у городской площади. Девушки уже имели опыт таких заданий. Под Моздоком экипаж Нины Худяковой разбомбил штаб генерала Эвальда фон Клейста. Экипажам пришлось вылететь днем, но приказ был выполнен, а к вечеру Новороссийск был освобожден. За активное участие в боях за Тамань 46-й полк получил благодарность от Сталина и почетное наименование «Таманский». С конца октября Таманский полк прикрывал высадку десанта в Керчи. Немцы освещали прожекторами наши катера и суда, били по ним из орудий и пулеметов. Девчата летали парами. Один самолет бомбил прожектор, второй подавлял огневые точки. Услышав шум двигателя, немцы стали выключать прожектора, и артиллерия не могла прицельно стрелять. За шумом моторов самолетов немцы не слышали шума винтов катеров. Десантники просили амазонок хотя бы просто пошуметь моторами. Самолеты взлетали с интервалом в 5-8 минут. За это время машины успевали заправить горючим и загрузить бомбами. Затихал шум мотора последнего взлетевшего самолета, а через некоторое время вновь нарастал звук двигателя. Это возвращался экипаж, взлетевший первым. С захода солнца и до рассвета девушки не вылезали из кабин, бомбили цели и доставляли грузы. Однажды в полку разнеслась страшная весть. Погибла Женя Руднева с пилотом Панной Прокопьевой. Добрая, веселая, живая, улыбчивая Женя, студентка третьего курса МГУ, влюбленная в астрономию. Штурман эскадрильи, затем в 23 года штурман полка, старший лейтенант, всеобщая любимица. «Наш звездочет», так любовно называли ее подруги. В ночь на 9 апреля экипажи работали по целям севернее Керчи. Самолет Прокопьевой был обстрелян, снаряд попал в бензобак. Огонь сразу охватил всю кабину, но Женя успела сбросить бомбы. Стали взрываться сигнальные ракеты. Красные, белые, зеленые. Они разноцветными звездами разлетались у самой земли, как будто девушки прощались со своими подругами. До утра девушки-вооруженцы, хлюпая носами, писали на бомбах «За Женю!». А в ночь на 11 апреля 44 года началось наступление отдельной приморской армии. К утру Керчь была освобождена. Ирина Ракобольская вылетела к месту гибели экипажа, но следов сгоревшего самолета не нашли. После войны удалось выяснить, что их тогда похоронили местные жители. Панну в общей могиле, поскольку приняли за юношу, а Женю отдельно, и написали, что здесь лежит неизвестная летчица. После войны они были перезахоронены с воинскими почестями на военном кладбище в Керчи. Именем Евгении Рудневой были названы новая малая планета Солнечной системы и вновь выведенный сорт черно-белого гладиолуса. За бои над Керчью и Феодосией полк был награжден орденом Красного Знамени. Сразу после освобождения Крыма полк вернулся в свою 4-ю воздушную армию в составе 2-го Белорусского фронта для участия в операции «Багратион». Смоленск уже был освобожден, бои шли в районе Могилева. Однако грозные ночные ведьмы днем были обычными девчонками, боялись мышей, сочиняли стихи, брали днем в кабину котят, вели дневники и пели песни хором. Плакали, когда что-то не получалось. Перебазируясь, ночные ласточки старались найти аэродром с речушкой или прудом. И как только они переезжали, сразу начиналась большая стирка и мытье голов. Где бы они ни жили, даже в самых примитивных условиях, у них всегда было чистенько и уютно. Женское начало брало свое. В конце лета 44-го уже на территории Польши на самолеты стали устанавливать пулеметы ШКАС позади штурмана, и девушки стали летать с парашютами. Ночь максимум пришлась на 22 декабря. На старт даже вынесли знамя полка. Полк сделал 324 боевых вылета. Экипажи совершили по 16 вылетов за ночь. Было сброшено 60 тонн бомб. Тоню Худякову, гвардии старшего лейтенанта, заместителя командира эскадрильи и грозу фашистских штабов, прозвали «Везучий». Она была отчаянно смелой девушкой. Снижаясь над передним краем, кричала пехоте: «Мы все летаем, все бомбим, а вы все сидите и сидите!» После ее слов пехотинцы поднимались в атаку. Имела твердый характер. Не стеснялась высказывать то, что думает. Она не была ни разу сбита, ни разу не была даже ранена за свои 925 боевых вылетов. Это было не только везение. Тоня привыкла все делать обстоятельно, на совесть. И все же на 926-м боевом вылете ее самолет сбили, а Тоня была контужена. Она успела выровнять падающую машину, совершила аварийную посадку и потеряла сознание. Обидно было встречать долгожданную победу в госпитальной палате. На встрече с нашими валькириями французские летчики-истребители из полка «Нормандия-Неман», пораженные храбростью и отвагой летающих амазонок, говорили: «Если бы можно было собрать цветы всего мира и положить их к вашим ногам, то даже этим мы не смогли бы выразить свое восхищение советскими воительницами». Сильные духом.